Глава 19. «Миссис Лимон», — Пуаро записал имя. «Совершенно верно. Харриет Лимон. Вторым свидетелем был некто Джеймс Дженкинс. Якобы уехал потом в Австралию, а мисс Ольга Семенова якобы вернулась к себе в Чехословакию или откуда она к нам сюда приехала. В общем, все куда-то уехали». «Насколько, по-вашему, можно полагаться на рассказ этой миссис Лимон?» «Вряд ли она его придумала, если это то, что вас беспокоит. Полагаю, она на самом деле подписала некую бумагу. Мучимая любопытством, эта женщина при первой же возможности решила выяснить, что же, собственно, она подписала». «Она умеет читать и писать?» «Думаю, да. Хотя я согласна, люди не всегда хорошо умеют это делать, особенно если нужно прочесть почерк старой леди, угловатый и неразборчивый. Если позднее про завещание или дополнение к нему поползли слухи, она легко могла подумать, что именно это там и было написано, просто она неправильно прочла». «Подлинный документ», — произнес Пуаро, — «но значит, имелся и поддельный». «Это кто сказал?» «Адвокаты». «Получается, что это отнюдь не подделка». «Адвокаты весьма осторожны в таких вопросах. Они были готовы захватить с собой в суд экспертов». «В таком случае, — сказала миссис Оливер, — нетрудно угадать, что произошло на самом деле». «Что нетрудно угадать? А что именно произошло?» «На следующий день, или же через несколько дней, а может даже через неделю, миссис Луэлин Смайт подцапалась со своей преданной опер или же помирилась со своим возлюбленным племянником Хьюго или с племянницей Равеной. Она порвала завещание или же вычеркнула из него дополнение или что-то в этом роде, а может, вообще сожгла весь документ целиком». «А после этого?» «А после этого миссис Луэлин Смайт умерла. Девчонка же уцепилась за подвернувшуюся ей возможность. Она пишет новый кадицил примерно на тех же условиях, что и старый, стараясь при этом максимально подделать почерк покойной хозяйки и, по возможности, подписи обоих свидетелей. Почерк миссис Лимон может быть ей хорошо известен. Ее подпись стоит на медицинской страховке или на каком-то другом документе. Это Ольга ее подделывает, уверенная в том, что наверняка найдет кого-то, кто согласится заявить, будто он выступал в роли свидетеля, и она осуществит свой план. Но подделка оказалась неудачной, неприятности не заставили себя ждать». «Мадам, вы не будете против, если я воспользуюсь вашим телефоном?» «То есть телефоном Джудит Батлер?» «Нет, конечно. А, кстати, а где она сама?» «О, она ушла к парикмахеру. Миранда же отправилась на прогулку. Звоните, не стесняйтесь, телефон вон в той комнате». Пуаро вернулся минут через 10. «Итак, кому же вы звонили?» «Фуллертону из адвокатской конторы. А сейчас я вам что-то скажу. Кадицил, то есть фальшивый кадицил, который был оглашен после смерти миссис Луэлин Смайт, не был засвидетельствован Харриет Лимон. Под ним стояла подпись некой Мэри Догерти, на тот момент уже покойной. Она некоторое время была в услужении у миссис Луэлин Смайт, но незадолго до этого умерла. Вторым свидетелем значился Джеймс Дженкинс, который, как вам поведала ваша новая знакомая, отбыл в Австралию». «Значит, поддельный кадицил все же был», — воскликнула миссис Оливер. «Но значит, был и настоящий. Послушайте, Пуаро, не кажется ли вам, что все это становится излишне запутанно?» «Невероятно запутанно», — согласился сыщик. «Я бы сказал, куда ни посмотри, вокруг сплошные подделки». «А что, если подлинник до сих пор находится в библиотеке Куори Хаус? Между страниц тома ищи внутри ответы на все вопросы». «Насколько я понимаю, после смерти миссис Луэлин Смайт дом был продан вместе со всеми вещами, за исключением какой-то мебели и нескольких семейных портретов». «Остается лишь найти, — сказала миссис Оливер, — книгу под названием «Ищи внутри ответы на все вопросы». Замечательное заглавие, не правда ли? Помнится, у моей бабушки тоже была такая книга. В ней действительно можно было найти ответ на любой вопрос. Юридические советы, кулинарные рецепты или как вывести со скатерти чернильное пятно. К как в домашних условиях приготовить пудру для лица, которая не испортит вам кожу, и многое-многое другое. Думаю, вы не отказались бы обзавестись такой полезной книжкой. Надеюсь, в ней найдется рецепт «Что делать, если ваши ноги устали», — произнес Пуаро. «Думаю, найдется, и не один. Но почему бы вам не надеть ботинки поудобней?» «Мадам, я привык выглядеть сонье опрятно, вне зависимости от обстоятельств». «В таком случае продолжайте носить неудобные вещи и делайте при этом мужественное лицо», — отозвалась миссис Оливер. «Тем не менее, теперь мне вообще ничего не понятно. Неужели эта Лимон бессовестно врала мне?» «Может быть». «Что, если она делала это потому, что ей так было велено?» «Тоже не исключено». «И ей кто-то за это заплатил?» «Продолжайте», — сказал Пуаро, — «продолжайте, у вас прекрасно получается». «Полагаю», — задумчиво произнесла миссис Оливер, «что миссис Луэлин Смайт, как и многие другие богатые женщины, обожала составлять завещания и за свою жизнь составила не один десяток. Сначала в пользу одного, затем другого. Постоянно что-то меняла. Дрейки и без ее денег не бедствовали. Думаю, она оставила им приличную сумму. Но лично у меня имеются сомнения на тот счет, что она щедро одарила других, в том числе и эту Ольгу, вопреки тому, что говорила это миссис Лимон, и что было сказано в поддельном завещании. Кстати, хотелось бы узнать побольше про эту барышню. Она и впрямь весьма к месту исчезла». «Надеюсь, вскоре это выяснится», — заверил ее Эркюль Пуаро. «Это как же?» «Вскоре мне станет известна некая информация». «Я в курсе ваших трудов по ее сбору». «Не только здесь. В Лондоне у меня есть агент, который добывает для меня сведения как за границей, так и в Англии. В скором времени должно поступить сообщение из Герцеговины». «Хотите узнать, вернулась ли она домой?» «Это лишь часть того, что я хотел бы знать. Но, скорее всего, меня ждет информация несколько иного рода. Письма, написанные ей во время пребывания здесь. Возможно, в них упоминаются друзья, которыми она обзавелась здесь». «А как насчет школьной учительницы?» — спросила миссис Оливер. «Это которой?» «Той, которую нашли задушенной. Вам о ней еще рассказала Элизабет Уиттейкер. Кстати, лично мне эта Уиттейкер не нравится», — заявила миссис Оливер. — Занудная особа, хотя, по-видимому, не глупая. Писательница задумчиво добавила. — Такой ничего не стоит придумать убийство. — Задушить другую учительницу, хотите вы сказать? — Мы обязаны рассмотреть все возможности. — Я, как обычно, положусь на вашу интуицию, мадам. Миссис Оливер задумчиво положила в рот еще один финик.